Глава 5. «Ну как у вас там это называется, когда один ходит и кадилом машет, а остальные нюхают?» «Выходи уже, старая развалина, я знаю, что ты здесь. Ежели переживаешь за мое здоровье, то зря. Пару минут твоей рожи в своем доме я как-нибудь допереживу». В помещении с деревянными лавками набухли тени, а через мгновение они стали объемными, приняв форму человека, укутанного плащом. «Я боялась, что однажды снова тебя увижу», — поморщилась Яга. «Никакого уважения к сущностям», — с усмешкой произнес тень. «Что за молодежь?» «Уважение?» — насупилась старушка. «К тебе и к твоим соплеменникам? А после всего, что вы сотворили, не дождешься. Я уважаю твою силу, но не тебя». «Это было давно. Кто не ошибался в молодости?» «В межмировых масштабах? Больше никто, мне кажется. Чего тебе надоть? Пришел исполнить свою часть уговора?» «Поговорить об этом». «Я свою часть уговора выполнила. Показала твоему выкормышу путь в храм. То, что он помер, не моя беда». «Но ты же мешаешь моему новому выкормышу завершить начатое». «Не моя беда», — повторила старуха. Чувствовалось, что она с трудом выдерживает присутствие сущности, а за окном вообще творилось нечто невероятное. Избу приходилось совсем туго. «Уговор был решить вопрос с храмом. Дорогу я и сам мог найти». «Так чего ж не нашел?» — насупилась Яга. «И не надо на меня так зыркать! Хотел бы убить, давно б убил!» «Мы оба знаем, что это невозможно. Это прямое вмешательство в мироздание». «Мы оба знаем, что это невозможно», — ответила она с желчью. «Просто ты жалеешь своих пешек, а у тебя их и так сгулькин нос». В комнате наступила тишина. Дом с хозяйкой с трудом держались под напором оживших теней, хотя сущность даже не шевелилась. Через мгновение обстановка словно разрядилась, будто кто-то с шумом выдохнул. «Я нашел тебе преемницу, как и обещал. Сейчас она получает жизненные уроки. Думаю, лет через 10 будет готова, и я приведу ее к тебе. До тех пор пригляжу за ней, как и обещал». «Покажи!» — глаза Яги загорелись светом. «Кто покровитель?» «Сигрдрива». Из тени выскочила искра, тут же пойманная дланью старухи. «Младшая сущность», — удовлетворенно произнесла Яга. «Хорошо. Чем дальше от небес, тем ближе к матушке земле». «Забавно слышать такое о валькирии», — усмехнулся тень. «Ты понял, о чем я. Чего хочешь? Зачем пришел?» «Напомнить о нашем уговоре. Парень должен попасть в храм». «Я ему не заботливая бабушка». «Просто не мешай ему. Все, чего я прошу». «Ты просишь. Совсем постарел». Зашлась она каркающим смехом, но затем резко выпрямилась и направила трость на человека. «Ты знаешь, чем является храм на самом деле? Зачем он тебе?» «Чтоб другим не достался». «Уничтожь его! Сотри в пыль! Этой мерзости не место в моем мире!» «Ты забываешься», — спокойно ответил тень. Заскрипели доски, лес за окном пошел в пляс, старушка упала на колени. «Уговор был на свободный проход для твоего последователя, а не на 500 проклятых!» — с трудом произнесла Яга, так и не опустив взгляд. Ну, вот и разобрались. Радостно произнесла сущность. Рад, что склероз до тебя не добрался. Исполни свою часть договора, а я исполню свою. Это был самый паршивый день за весь поход. К полудню я впервые на своей шкуре испытал влияние поводка. Просто в какой-то момент шипы впились мне в шею, пробив кожу вместе с мясом, а затем начали пульсировать, как бы указывая направление. Сначала я дернулся вперед, затем ускорил шаг, затем перешел на бег. Лысый бежал за мной следом и орал благим матом, но я не останавливался. Стоило мне хоть немного замедлиться, как боль становилась нестерпимой. Становилось тяжело дышать. В голове все плыло. Перед глазами туман. Я несся, расталкивая всех на своем пути, сбивая с ног слуг и призывателей. Меня материли в спину, но я не обращал внимания. Все силы уходили на то, чтобы случайно не шагнуть в тень. Потому что так быстрее. Скорость отдаляла боль. Я на ходу открыл интерфейс, убрал карту «Шаг в тень» в инвентарь, а затем вернул ее обратно. От этих изменений мана сбросилась до нуля, но так безопасней. Я добежал до переднего края колонны и рухнул в грязь без сил. Боль оставалась, но уже не была такой беспощадной. Теперь она была обычной. «Как хорошо, что ты соизволил явиться!» — услышал я знакомый язвительный голос. «Встать!» Я послушно поднялся на ноги, но голову держал опущенной. Где-то за спиной послышался запыхавшийся голос Лысого. «Простите, господин Дракус, этот блю...» «Свободен!» «Слушаюсь, господин Дракус!» — ответил Лысый. — Шавка, ты вроде бы был паломником, ходил по этим землям. — Да, господин, — ответил я. — Хорошо. То ли ему понравился мой ответ, то ли тот факт, что я зову эту мразь господином. Такое когда-либо видел? Я, наконец, поднял голову и посмотрел, куда он указывает. Впереди увидел стены городской крепости. Они были похожи на застывшие каменные изваяния, стоящие плечом к плечу. Титаны, что своими телами создали кольцо вокруг поселения. Старый, я бы даже сказал, древний способ возведения стен. Берут мощного геоманта, тот призывает каменных элементалей, которые имеют свойство полностью окаменеть. Эта способность отправляет отпечаток в откат, но каменное тело остается в нашем мире. Проблема только в том, что оно продолжает фонить анимой еще несколько лет, из-за чего от этого способа в итоге отказались. Хотя такая стена даром, что каменная, может выдержать очень многое. Но возвести 5 метров каменных стен такой толщины иным способом не получится. По крайней мере, так быстро. 5 геомантов, у каждого по 3 отпечатка элементалей с усилением на прочность, артефактами на ускорение отката и шприцы на ману. Крепость возводится за сутки. Только у этой был один существенный дефект. Не хватало ворот. Даже если те куски камней, что я видел отсюда, были воротами, то они явно должны были запирать проход, а не валяться на земле. «Под ноги смотри, шавка!» — презрительно бросил Дракус. Я опустил взгляд и, наконец, понял, о чем он говорит. Мы стояли на краю проплешины, где земля будто была выжжена. Идеальный круг, где черная почва переходит в желтую жухлую траву. С ней, кстати, то же самое. Если посмотреть в сторону от выжженной земли, то там отчетливо видна линия, по одну сторону которой трава зеленая, по другую — пожухлая. «Видел подобное раньше?» — спросил Дракус. «Да», — кивнул я ему. «Да, господин». Боль от ошейника заставила меня упасть на колени. «Да, господин», — повторил я. «Я видел это раньше». «Хорошо», — удовлетворился он ответом. «Где? Когда?» «Около 3 лет назад. На севере. Небольшая вольная колония поселения. 3 таких круга, соединенных невидимой линией. В самом поселении никого не было». «Кто это сделал и как?» «Не знаю. Я тогда был совсем юн, а наставник просто приказал убираться подальше от той деревни». «Толку от тебя, конечно», — вздохнул Дракус. «Если позволите. От этого места веет некротикой, причем свежей». «О, так ты еще и одаренный. Чуешь оттенки аспектов?» «Лишь некоторых». «Тьму и свет отлично, к стихийным только привыкаю. Яд и жизнь. Некоторые вариации бывают очень явными. А смерть меня научил различать эзотерик. Это самый опасный вид проявления анимы. Так что с ней надо быть осторожней. В тот раз мы не заходили в поселение, да я и особо-то не понимал, что происходит. Обошли кругом и свалили. Но тут не нужно быть 7 камней в длани, чтобы понять очевидное. Кто-то использовал магический круг смерти вокруг целой крепости. Кто такое мог сделать? Очень сильный некромант. Зачем? Хороший вопрос. Эти твари любят кошмарить поселения в диких землях. Особенно отдаленные. Но что им обычно нужно? Призыватели с их картами и ресурсами. Еда. Может, какие-то ценности на продажу. Смысла уничтожать целое поселение просто нет. Убийство простых людей не дает анимы. «Идешь с нами», — отрезал Дракус. «Не знаю, зачем я ему понадобился. Может, из-за того, что я уже сталкивался с подобным раньше. Может, просто решил держать меня поближе, к себе, на случай опасности». Крепость сначала взяли в кольцо. Остальной караван встал укрепленным лагерем в состоянии боевой тревоги. Доклады шли в том числе и Дракусу, так что я был в курсе событий, находясь рядом. Кругов в этот раз было не 3, а 9. Но и крепость не деревня. Что за ритуал тут проводили, непонятно. Если в аниме и существуют отпечатки с подобным радиусом действия, то о таких я не слышал. Пока что главная версия — разломный босс выбрался в наш мир. Они такое могут провернуть. Но ни трупов, ни следов битвы, ни противников не обнаружили. Тогда было решено заходить в крепость. Разведчики тоже ничего не заметили, да и я посматривал взглядом. Крепость Медвежья гора была пуста. Первыми заходили рыцари равновесия, что было неудивительно. Серебряных судей элиту элит Азраил оставил при себе в лагере. Но рыцари тоже были грозной силой, особенно против разного рода нечисти. Следом уже зашел кулак небожителей вместе с Дракусом. Чистильщиков благоразумно решили не использовать, а оставить в резерве. Городок выглядел пустым и давно покинутым. Двери нараспашку, ставни хлопают на ветру. Но ни одного признака человека. Я видел растянутые веревки, на которых сушится белье, хотя большую его часть давно снесло ветром. Поленницы дров, прогоревшие костры, загоны, где мирно спят куры и кролики. Часть людей поднялась на мостике вдоль стен. Там лежало брошенное оружие. «Ни выстрела не сделали!» — донеслось сверху. «У этого тоже полная обойма. Животина живая, значит, ни моры, ни проклятие. Что-то по людям било. Менталка? Фанила бы! Недавно случилось все, еще залу не разнесло». «Тут нежить», — раздался уверенный женский голос. Все посмотрели на девушку в монашеской робе с жезлом в руках. Послушница равновесия. «Уверены?» — скривился Дракус. «Разведка ничего не выявила». «Вы ищете живых, а надо искать не мертвых. Это разное. Тут рядом сильная некротическая анима в активной форме». «Где именно?» «Повсюду». Народ заозирался. Рыцари равновесия не боялись нежити, но анима в активной форме — это существо, если по-простому. У миньонов ограниченный радиус нахождения в нашем мире. То есть где-то рядом должны быть те, кто их призвал. Я начал внимательно оглядываться по сторонам, но взгляд можно было использовать лишь несколько секунд. А затем перерыв, чтобы глаза дымиться не начали. Но первыми начали действовать рыцари. Сгрудившись в кучу, они начали кастовать массовые благословения. И в этот момент что-то пошло не так. Из-под земли вырвалось сразу три пары рук, схватили одного из рыцарей и утянули под землю. Он даже вскрикнуть не успел. Следом еще двое ушли так же. «Под землей!» — раздался чей-то крик. А дальше все завертелось с невероятной скоростью. Шум и гам со всех сторон, во все стороны полетели комья земли, послышался треск дерева, а некоторые дома начали оседать. Полетели бафы, активировались ауры, появлялись призванные существа. Меня одновременно накрыло несколькими волнами заклинаний. Я почувствовал себя полным энергии и сил, получил магический щит, обволакивающий тело, ускорение, чистый взор и еще имп знает что. В следующий миг когти длани засияли, затем раскалились, а вдобавок вся рука начала светиться. И в этот момент я, наконец, увидел противника. Из-под земли вырвалось нечто несуразное, бесформенное, сотканное из десятка человеческих тел, перемешанных в случайном порядке. Тварь выбралась на поверхность прямо передо мной и взревела десятью глотками. Голем плоти. Существо, пожирающее других и увеличивающееся в размерах от этого. И этих тварей были десятки, если не больше. Такими темпами они могут соединиться в колосса плоти. Я активировал кинжал. Все усиления оружия сразу перетекли с длани в лезвие. Махина передо мной была 3 метра в высоту, и, кажется, еще даже не вся туша выбралась. Я глянул через тени себе под ноги и, наконец, заметил их. Пустые ниши в глубине земли, что я изначально принял за огромные валуны. Похоже, это были их могилы, куда твари закопались. Но их явно замаскировали, раз я не смог разглядеть самих тел. Времени размышлять об этом дальше не было. Тварь бросилась на меня, попытавшись достать рукой, собранной из нескольких тел. Я легко отскочил, разрывая дистанцию. Да не тут-то было. Рука монстра в один момент истончилась, но стала длиннее в 2 раза. Тварь меняла свое тело, как хотела. Наотмашь полоснул кинжалом и с удивлением отметил, как 2 метра мертвой плоти рассыпались пылью. А у святош ничего, такие бафы должен заметить. Воодушевившись, я бросился в атаку. Тело, переполненное энергией, требовало действия. Я двигался зигзагами, когда монстр начал выбрасывать щупальца из плоти, пытаясь схватить меня. Огрызался ударами, и если удавалось задеть ублюдка хоть кончиком кинжала, это отрывало целые куски плоти. И тем не менее, потребовалось полосануть с 10 раз, прежде чем тварь окончательно сдохла. В режиме ускорения я успел 2 раза оббежать монстра по кругу. Остановился лишь, когда почувствовал приток анимы. Вытер пот со лба, огляделся и тут же был схвачен уже другой тварью. Меня оторвало от земли, ребра сдавило, вспыхнул и погас один щит, за ним следующий. И все это за то короткое мгновение, что я наносил удар, отсекая щупальца. В следующий миг монстра снесло тугой струей пламени. За ним уже выбирался еще один, но тут из земли вырвался столб огня. Через мгновение там осталась лишь обугленная плоть. Посреди всего этого хаоса стоял Дракус, лениво направляющий длань на цель. Он даже вторую руку из кармана не вытащил. Два заклинания, два чудовища. Спалил их меньше, чем за секунду. Сильный противник. Когда я поднялся на ноги, бой уже был закончен. Пока я сражался с одним монстром, призыватели положили порядка сотни таких же. Но преимущественно деревянные постройки уже занимались огнем. Так что нужно было валить. Мы с Дракусом и остальными небожителями отступили за ворота, а вот у рыцарей церкви возникла заминка. Через взгляд понял, что те из них, кого затащило под землю, все еще живы. И, похоже, даже успешно сражались там, только вот выбраться на поверхность самостоятельно для них проблематично. И тем не менее, уже через 10 минут все были в сборе и смотрели на пылающие руины Медвежьей горы. Подбежал один из помощников Дракуса, но тот остановил его жестом, а затем повернулся ко мне. — Свободен. Возвращайся в лагерь. Языком не трепли попусту. Я молча кивнул, развернулся и побрел обратно. Понятное дело, что будут обсуждать случившееся. Глобально — не моя забота. На мои планы тоже никак не влияет. Сам по себе мертвый город... вызывал тоскливые чувства. Столько людей умерло из-за чьей-то злой воли. И самое обидное, что это сделал призыватель, пусть адепт смерти, но он не перестает от этого быть призывателем. Тем, кто от рождения получил дар анимы. Тот, кто должен защищать людей от монстров, а не становиться им. Да, разумеется, здесь действовало несколько некромантов. Не поверю, что это мог сотворить один человек. Больше сотни големов плоти. Это не призыв существа, это что-то вроде поднятия нежити, работающее на большой площади. Чем дольше я размышлял об увиденном, тем меньше верил в то, что это сделал какой-то разломный монстр. То же самое, что и несколько лет назад на севере, только масштаб другой. В тот раз было независимое поселение, в этот раз крепость Союза. Но также в отдалении от крупных городов, железных дорог и сетей порталов. Тем не менее, города горят, а караван идет. Вот и мы двинули в обход. Насколько я понимаю, в Медвежьей горе мы должны были пополнить припасы, но не думаю, что это станет проблемой. В лесах полно дичи, так что голодная смерть нам не грозит. Спасибо монстрам, что часто игнорируют животных. В этот раз двигались ускоренными темпами, чтобы до наступления темноты оказаться как можно дальше отсюда. Пылающий город просто обязан привлечь монстров, однако за весь день, если не считать той нежити, мы больше никого не встретили, что было невероятно. Уже второй день подряд даже захудалого гоблина не видели. Руководство, как я понял из слухов, что ходили по лагерю, считает это благодаря разломам. Вернее, их отсутствию в ближайшем радиусе. Спорное заявление, это я как паломник говорю. И тем не менее, второй день мы продвигаемся без потерь. Даже те рыцари, которых утащило под землю, выжили. Убить их вообще непросто. Раны исцелили буквально на глазах. Это вам не в трущобах конечности по полгода отращивать. Одному парню кисть вернули за пару минут прямо на моих глазах. Вечером я добрел до большого белого шатра, расшитого золотом. Несмотря на плотно обустроенный лагерь, здесь свободного места было полно. Мы у костров иногда плечом к плечу сидим, потому что больше негде. А здесь можно было 100-метровку бегать. «Запретная территория!» — окликнули меня, когда я попытался приблизиться. Говорить было не обязательно. Я уже наткнулся на какой-то невидимый барьер и спружинил обратно, чуть не упав. «Пошел прочь! Кому сказано?» — тот же голос. Я осмелился поднять голову. Двое судей стояли на входе в шатер в полной боевой выкладке. Один из них сделал шаг в мою сторону, и я почувствовал исходящую от него ауру анимы. Пробирает до костей. «Погоди, брат!» — раздался знакомый голос. «Уверен, он пришел к нам с чистыми помыслами». «Не пущу!» — коротко бросил тот судья. «Я поговорю с ним». Искар, а это был он, приблизился и беспрепятственно прошел сквозь барьер. В артефактной броне, но без шлема. Я только сейчас сообразил, как ему туго приходится, ведь до инициации он не может поднимать уровни. А значит, способен использовать лишь один артефакт одновременно. Либо серебряные латы, отличительная черта всех судей, либо копье или меч, в зависимости от стиля боя. «Эза, рад тебя видеть!» — улыбнулся Искар. «Слышал, ты доблестно сражался с тьмой сегодня?» «Одного голема завалил всего», — потупился я. «И то под такими аурами с ним даже ребенок бы справился». «Ауры света не добавляют храбрости. Она идет от сердца». «Ну да», — хмыкнул я. «Это вот тебе в благодарность за помощь». Я протянул ему мешочек. Искар развязал тесемки и с интересом заглянул внутрь. Затем уставился на меня непонимающим взглядом. Можжевельник, листья брусники, душица и еще всякого по мелочи. Шалфея только нет. Это благовоние, что используют служители во время... Ну как у вас там это называется? Когда один ходит и кадилом машет, а остальные нюхают. «А, я понял тебя», — рассмеялся Искар. «Чисто, искренне. В общем, свежие. Солнцем высушены, дождем политы. В городе таких не найти, сам собирал». «Спасибо». «Тебе спасибо», — кивнул я и развернулся. «Погоди, ты идешь медитировать? Ритуал свой...» Я кивнул. «Можно с тобой? На всякий случай». Я постарался скрыть довольную улыбку и просто кивнул. Далеко отходить от лагеря не стали. Лысый, когда увидел, что меня сопровождает судья, не стал приближаться, но и далеко не отходил. И, разумеется, никто в этот день не пытался меня избить. И на следующий день тоже, потому что Искар сам предложил сопровождать меня во время ритуалов. Мы с ним начали общаться. Я рассказал ему про свое паломничество, про участие в турнире. Немного поговорили о наставниках. Оказалось, Искара считают кем-то вроде избранного в церковных кругах. Обычно в судьи берут опытных призывателей верных церкви. Набирают их преимущественно из рыцарей равновесия. Основных критериев три. Весомый боевой опыт, архангел или его братья в покровителях, полная лояльность церкви и Азраилу лично. Но Искар был исключением. Кто-то говорил, что из-за того, что он приходится внучатым племянником самому главе клана. Но это глупо, ведь даже его собственные дети не всегда удостаиваются подобной чести. Другие говорят, что сам архангел отметил Искара и сообщил об этом Азраилу. В чем именно заключается особенность парня, никто не знает. Но, тем не менее, после появления Длани парня сразу забрали в судьи и начали усиленно тренировать. Так что к инициации он подошел ни много ни мало с потенциалами 2-3. Я даже представить не могу, через что прошел этот парень, чтобы достичь подобного. С другой стороны, здоровое питание с детства, да хорошие гены. Родись я в тех же условиях, может, тоже смог бы получить тройку в выживании к 18-летию. После такой истории мне даже захотелось сразиться с ним, но на моем уровне это было бы нечестно. Потом подожду. Так прошло еще несколько дней, ни в один из которых мы не встретили ни одного монстра. Единственным происшествием стала потеря одного из слуг, которого загрыз медведь. Опять. Нежить нам больше не попадалась, как и те, кто ее создал. Мы шли прямым курсом и уже отмерили половину пути. Скоро будет еще одна старая крепость. С ней уже связались, там ни про каких некромантов и не слышали. Так что я рассчитывал вскоре хотя бы одну ночь поспать в нормальной кровати. Если мои хозяева позволят. Идти на очередной ритуал было лень. Но требовалось поддерживать иллюзию, только я знаю, куда идти. Так что вечером я снова покинул лагерь. Лысый проводил меня до поста и махнул рукой. Все равно вернусь, куда денусь. Искар был в патруле в этот день. Так что я остался наедине со своими мыслями. Последнее время я действительно медитировал, но пытался почувствовать внутренние потоки анимы. Как только научусь ими пользоваться осознанно, смогу высвобождать ауру или, наоборот, скрывать. На пятом ранге любой из дланей потоки станут ощутимыми и без всяких тренировок, но я считаю, что тут как с обучением. Можно и нужно тренироваться до инициации, это всегда даст фору. Шаги бородача и его компании я услышал заранее. Городские не умеют двигаться в условиях дикой местности, это факт. Но и принимать побои я больше не собирался. Потому, когда они вышли из-за деревьев, я уже стоял во весь рост к ним лицом. — И правда один, — усмехнулся главарь. — Я даже рад, что вы осмелились явиться, — ответил я им. В моем голосе больше не было наигранного страха или притворной слабости. Я не сутулился, а стоял с выпрямленной спиной и смотрел прямо на них. Эти перемены смутили главаря. Но отступать он явно не собирался. «За тобой должок, ублюдок!» «К твоему сожалению, вы мне больше не нужны», — ответил я. «Но так как вы с искренним наслаждением раз за разом избивали беззащитного человека, я решил отплатить вам той же монетой». «Смотри-ка! Щенок решил показать свои зубки!» — оскалился один из прихвостней, но как-то не очень уверенно. Пятерка уродов начала брать меня в кольцо. Гамбо улыбался сильнее всех, потому что понимал, что сейчас произойдет. Иронично, ведь остальные улыбались как раз потому, что даже представить не могли, что их ждет.